Еретики в скафандрах ползли вверх по лестницам, а мы сбрасывали их обратно. Камни на Нарбека не остывали ни на миг. Не год и не два стояли мы на монастырском забрале. 100 лет изо дня в день отбивали атаки еретиков, пряча за зубцами от их огнеметов. Но смерть косила нас неумолимо, и некогда многолюдный корабль город начал пустеть. На стенах каждый уже дрался поодиночке, не касаясь плечом плеча товарища. Пришло время, и мы все поняли, что ересь неистребима, что всех нас убьют на этой стене, и на Нарбек погибнет, но никто не желал иной участи. Ни один перебежчик не спустился на цепи к еретикам со стен монастыря, чтобы спасти свою жизнь. Предчувствуя конец, монахи вырубали глубокие колодцы, куда спускались священные книги, а сверху закрывали их неподъемными каменными плитами, намагниченными на ядро планеты. Все меньше бойцов оставалось на забралах. Когда уж почти некому стало сражаться с еретиками, магистр собрал 12 самых сильных воинов. Среди них был и я. Магистр высказал нам последнюю волю монастыря. Мы должны спастись от гибели, чтобы в недрах человечества сохранить истину корабля. Он дал нам уроки корабельного дела. Он сказал, что рядом с Нанарбеком проходит галактический тракт хозяев, и за 3 мира от Ирии возле него спрятан для нас корабль. И еще он попросил нас, чтобы мы спасли его дочь, которая наравне с мужчинами сражалась на стенах. Девушку звали Дождерика. Мы построили большой планер. Нас столкнули со стены, и мы понеслись над головами еретиков. Дальнобойные огнеметы сожгли нам крылья, и планер рухнул прямо посреди вражеского лагеря. 3 из нас погибли. Мы двинулись к тракту сквозь строй врага. Еще 5 сложили головы в этом страшном бою, но мы прорвались к тракту и ушли в другой мир. Отбиваясь от погони на плитах вечной дороги, остались еще 2. Мы, 3 уцелевших, нашли спрятанный корабль. Последний мой товарищ преградил путь еретикам, пока беззащитный корабль взлетал. Так мы остались Дождерикой вдвоем посреди галактики на своем корабле. Имя же кораблю было Ультар. И мы начали новую жизнь, горькую, одинокую и опустошенную, но сохраняющую в себе истину. Я начал строить корабли сам. Дождерика полюбила меня. Когда мы были вместе, я чувствовал в себе силы сопротивляться бесчеловечному порядку вещей. У нас родилась дочь. Я дал ей имя матери. Я помогал всем, кто встречался на моем пути. Я строил корабли. Я учил мудрости Нанарбека. Я спасал, перевозил через гиблые пространства, где без галактической лоции летать невозможно. Меня благодарили, наоборот, ненавидели. Презирали меня, мстили мне, восхищались мною, но я не обращал внимания ни на лесть, ни на хулу. Весть о том, что после гибели монастыря уцелел человек, умеющий строить старые корабли, расползлась по галактике. Моим именем пугали детей, и ко мне тайком присылали учеников. Скоро и механоиды Сатара прознали о корабельщике, и всюду меня стала подстерегать опасность. Броненосцы и псаи охотились за мною. Ко мне поцелали лазутчиков и шпионов. Меня пытались и купить, и продать. Но не это было самое тяжелое. Время шло. Корпорация Сатара прочно встала на ноги, наладила все пассажирские и грузовые рейсы, и я стал просто не нужен. Я понял. Занимаюсь тем же, чем и раньше, я лишь разменяю свою истину. В одиночку не изменить судеб галактики, если не знать тайных закономерностей ее бытия. Я понял, что весь Нанарбек, который глядит на меня с другого берега реки жизни, ждет от меня только одного, чтобы я вернул и человеку, и галактике их величие. А для этого не было иного пути, кроме как запустить волотурб. Но где искать галактический тормоз?